Побояться-то, — продолжал он тем же добродушно уважительным тоном, — вот эту оглоблю Федя приоткрыл от изумления рот. «Я, конечно, шутейно сказал», — пояснил Емельян Спиридонович, продолжая непонятно улыбаться. «Но правда, стоит перед вами туша сырого мяса, а у вас у всех из носа капает. Тьфу! Да чё мелкий народ пошел? Ты выйди сам», — сказал кто-то из толпы. «Крупный какой выискался! Или хочется и колется? Он коленка слабый, чтоб выйти». «Я-то выйду», — неожиданно для всех сказал Емельян Спиридонович. Скинул пиджак и вышел на круг. «Давай!» Наступила тяжкая тишина. «Кто первый?» — спросил Федя. «А это кинем». Емельян Спиридонович поднял с земли камешек, заложил руки за спину, долго перекладывал камешек из ладони в ладонь, зажал в одной. «Отгадаешь, первый бьешь правой». Камешек был в левой. Федя изготовился, приложил ладони к уху. Емельян Спиридонович медленно, очень медленно подошел к Феде, развернулся и с такой силой ударил, что огромная Федина голова мотнулась в бок. Он качнулся, но устоял. «Становись!» — стал Емельян Спиридонович. Федя оскалился и кинул свой страшный кулак в голову врага. Емельяна Спиридоновича бросила в бок на плетень. Он хватнулся за колье и упал вместе с плетнем. Тут же вскочил и, потирая ухо, сказал небрежно: «Ничего». Они удалились с Кондратом, гордые и злые. За первым же углом Емельян Спиридонович прислонился к заплоту и закрыл глаза. «Не могу идти. Ох, паразит! Я думал, он крепко выпивший, производитель поганый. Отведи меня домой, Кондрат». Дома Емельян Спиридонович обвязал голову полотенцем и весь день лежал на печке, прогревал на горячих кирпичах ухо. Тихонько матерился, вспоминал Федин кулак. Гуляли еще два дня, потом постепенно затихли и занялись делами. Близилась зима. Часть вторая. Пришла, наконец, и зима. Все сеялись, сыпали с низкого грязного неба мелкие холодные дожди. Серые дома, горбатые скирды, поля, ощетинившиеся стерней. Все намокло, потемнело. Издавало тяжкий гнилостный запах. Неуютно было на земле, некрасиво. Люди смотрели в окна и говорили с тоской. Ну, теперь началось. Однажды утром проснулись, и еще не выходя на улицу и не выглядывая в окна, поняли — пришла зима. Пахло снегом, и в избах посветлело. За одну ночь навалил снег, и творения старческих рук осени разом накрылись. Этот первый снег уже не растая. Кузьма по первопутку поехал в район. Коренастый веслозадый Мерин бежал резво. В кошеву летели крупные ошметки снега, дорога шла лесом. Кузьма дремал, уткнувшись в теплый воротник полушубка. На душе было спокойно. Вернулся Кузьма через три дня. Вез в кошеве книги и большеглазую девушку в шубке городского покроя. У девушки были огромные, ясные, немножко удивленные глаза. Девушка говорила без умолку про Сибирь, про счастье, про Джека Лондона. Кузьма скоро устал от ее трескотни и сидел, откинувшись на спинку кошевы, смотрел на верхушки деревьев в белых шапках. Девушку звали Галина Петровна Кравченко. Эту Галину Петровну Кузьма встретил в уездном городе и уговорил ехать в Баклань учительствовать. Школа не была готова, оставались внутренние работы. Но Кузьме не терпелось начать учить. Решил, что пока возьмутся за взрослых. вспомнил об удостоверении, выданном ему и дяде Васе обществом «Долой неграмотность». Галина Петровна приехала в Сибирь с отцом, которого направили сюда с Украины. Он был секретарем УКОМа. Ей было 25 лет, о чем Кузьма узнал с удивлением. На вид 18-19, не больше. Первое, что она спросила: «У вас там, кажется, стреляют?» Кузьма поймал ее на слове. «Боитесь? Так и скажите». «Я? Не я же. Вы так думаете?» «Думаю». «Ха». Большущие глаза Галины Петровны просто кричали: «Учтите, я никогда ничего не боюсь». «Поехали». Поначалу Кузьма пытался объяснить ей сложность ее работы. Люди взрослые, люди никогда книжку в руках не держали. Но это еще ничего. Над теми, кто вздумает увлечься книжками, смеются. Вообще считается, что грамота – дело не крестьянское. Галина Петровна слушала рассеянно. Нет.